Володя приходил ко мне с рассказами, как с подарками, точно в ладони принесенными, до того вещественными, донесенными до моего дома, моего именно, и клал он мне их в сердце, как в руку. Помню один такой его рассказ об убитом в войну французском летчике. Разбитый аппарат, убитый человек. И вот через какой-то срок птица, победитель, возвращается, снижается, и, попирая землю вражды, победитель немец, сбитому французу венок. Такими рассказами он меня поил и кормил в те долгие ночи. Никогда о театре, только раз смеясь. «Марина Ивановна, вы ведь меня не заподозрите в тщеславии?» «Нет, потому что очень уж замечательно сказано. Вы оцените. У нас есть уборщица в студии, милая, молоденькая, и все меня ею дразнят, что в меня влюблена. Глупости, конечно, а просто я с ней шучу, болтаю. Молодая ведь и так легко могла бы быть моей партнершей, а не уборщицей. У женщин ведь куда меньшую роль играют рождение, сословие. У них только два сословия – молодость и старость. Так ведь? Ну, так она нынче говорит мне. Я как раз разгримировался, вытираю лицо. Ах, Володечка Алексеев, какой вы жестокий красавец!» «Что вы, Дуня, говорю? Какой я жестокий красавец? Это у нас Завадский жестокий красавец. Нет, говорит, потому что у Юрия Александровича красота ангельская, городская. А у вас, Володечка, морская, военная, самая настоящая, нестерпимая, жестокая, мужская, геройская. У нас бы на деревне Юрия Александровича засмеяли, а от вас, Володечка, три деревни все сразу бы в уме решились». Вот какой я, задумчиво, герой. Красота страшна, быть может. А теперь, Володя, в рифму к вашему жестокому красавцу я расскажу вам свою историю.